36. Алев. Ключ СОП 38. Вызов. На этом вечер и закончился. Филанхорг проводил меня из бара, тяжело опираясь на мою руку, а Пайрева отвезла его в особняк, потому что он был слишком пьян, чтобы лететь самостоятельно. Вернувшись, она рассказала, что все это время он говорил только обо мне. «Он никому так не доверяет, как тебе, Алев. Он верит в тебя». Он верит в Бога, который вознамерился его убить. Мне с этим не потягаться. Она взглянула на меня и сказала. Тебе придется. У нас будет ребенок. Я беременна, Алев. На время мы с Пиланхорком перестали говорить о его болезни, хотя ему становилось все хуже. Раньше он не мог усидеть на месте и постоянно расхаживал по кабинету. Теперь долго стоять у него не получалось. Он падал в кресло у стола. Поскольку опираться Пиланхорг мог только на одну руку, вставал он с трудом. Спустя еще месяц он ослабел настолько, что вообще едва мог это сделать. Он приказал приделать к своему столу длинную тонкую цепь, сплетенную из углеродистой стали, чтобы можно было намотать ее на здоровый кулак и медленно поднять себя на ноги. Спустя несколько недель такого стремительного угасания я вошел в кабинет Пиланхорга и увидел там одного из старших и самых надежных его агентов, человека по имени Кало. Калу был крупным мужчиной. Даже так, сидя, он был наравне с Пиланхорком, который сутулился рядом с его креслом, опираясь на стол костяшками здоровой руки. Я видел, что Пиланхорку нужно сесть, но он не хотел выказывать слабости перед Калу. «Прошу прощения», — сказал я, — «мне зайти позже?» «Нет», — твердо сказал Калу, прежде чем Пиланхорк успел ответить. «Останься, Алев». «Пиланхорк?» — спросил я. Он выглядел как больной и высохший ребенок. «У Кало ко мне предложение», — проговорил он. «К вам обоим», — поправил Кало. «Он хочет долю в бизнесе. Процент». Пусть Кало и был крупным, но я точно знал, что он не вооружен. Никто не входил в кабинет Пиланхорка с каким бы то ни было оружием. Впрочем, никто и не заявлялся сюда, чтобы предъявлять ему какие-то требования. Кало немного повернулся в своем кресле, чтобы видеть нас обоих. «Подойди сюда, Алев», — сказал Пиланхорк. «Встань рядом». «Хорошо. Кало не очень понимает, что делает. Правда же, Кало?» «Понимаю. Тогда почему ты не скажешь Алифу то же самое, что сказал мне?» Великан ничего не ответил. «Ну же, Кало!» Пиланхорг почти шептал. «Повтори!» «Все знают, что ты нездоров, Пиланхорг. Посмотри на себя». Кало выставил вперед ладони, крепкие и твердые. «Ты умираешь. Я представляю нескольких людей, которые рады будут поддерживать бизнес за тебя. Мы не примем его, пока ты не будешь готов, и гарантируем твою безопасность до конца жизни. Я не знал, куда мне смотреть. Конечно же, это было неизбежно. Я говорил Пиланхорку, что ему бросят вызов, когда он ослабеет, но в этом он ко мне не прислушивался. Я уставился в столешницу. На ней не было ничего, кроме маленького комма и крепления для свернутой в моток цепи. Я начал прикидывать длину цепи, какую тяжесть ей приходится выносить, пока Пиланхорг с трудом подтягивается по ней. «Сколько...» «Что думаешь, Алев?» — тихо спросил Пиланхорг. «Алев будет в безопасности», — сказал Калу, глядя только на него. «Он нам очень пригодится. Мы знаем, как он важен». Я разговаривал с Алефом. Я не мог не вспомнить, как Спеткин легат предлагал Итану Дрейму отдать моего отца, прежде чем убил его. Калу все еще не смотрел на меня. Его внимание было сосредоточено исключительно на Пиланхорке. Великан, должно быть, готовился к этому уже давно, ожидая, когда Пиланхорк достаточно ослабеет. На виске Кало подергивалась мышца, но в остальном он был неподвижен. Уверен в себе. С точки зрения морали шепота он действовал благородно. Он предлагал сохранение бизнеса, плавную передачу дел, достойную смерть для Пиланхорка, продолжение моей жизни. «Я не согласен, Кало», — сказал я. Мышца на его виске застыла. Пиланхорг спросил, «Кого ты представляешь?» «Ты можешь вести переговоры со мной», — ответил Кало. «Алев, как по-твоему, кого Кало представляет?» Я перечислил Пиланхорку все имена команды Кало и еще нескольких, с кем они имели дела и чьи бизнес-паттерны были в последнее время менее стабильны, чем обычно. Кало слегка побледнел, потом пожал плечами и всего на одно мгновение перевел взгляд на меня, прежде чем снова переключить внимание на Пиланхорка и сказать. «Очень умно. Как я и говорил, Алев, ты нам пригодишься. Тебе беспокоиться смысла нет». Пиланхорк все еще стоял, но было очевидно, что сила у него на исходе. Он оперся здоровой рукой на спинку кресла и перенес на нее весь возможный вес. Кресло затрещало. «Вообразили себе, что сможете меня заменить, да?» — сказал он. «Мы не смогли бы сделать то, что сделал ты, Пеланхорк, но можем продолжить твое дело. Ты не можешь. Почему бы тебе не присесть, и тогда мы все обсудим?» Пеланхорк поколебался, а потом кивнул мне, и я взял его за нерабочую руку и подвел к креслу. Пеланхорк едва не рухнул в него. Калу улыбнулся. Он явно думал, что все кончено. «Вот так», — сказал он и расслабился в кресле, застонавшем под его тяжестью. Он взглянул на меня так, словно мы были приятелями, а к тому моменту, когда он снова оказался на стороже, Пеланхорк уже бросился вперед, и коротенький клинок его ножа с красной ручкой оказался у самой шеи Калу. Великан отдернулся так быстро, что мне трудно было в это поверить, и отбил нож ребром ладони. Тот пролетел через всю комнату и упал на пол. Пеланхорк снова сел и пожал плечами. Калу сплюнул на стол. Плевок заблестел на темной поверхности. Калу облизнул губы. «Видишь», — сказал он гневно, — «твоя скорость никуда не годится. Твоя сила никуда не годится. Ты умираешь. Все это знают. Я не буду больше этого терпеть, Пеланхорк. Алиф, ты должен с ним поговорить». Он оперся обеими руками в стол и хотел подняться. «Нет, подожди», — сказал Пеланхорк, разминая здоровую руку и морщась. «Я знаю, когда нужно принять решение действовать. Для этого мне Алиф не нужен». Он закряхтел и попробовал встать, но снова упал в кресло. Я начал ему помогать, но он сказал: «Нет, помощь мне тоже не нужна». Калу снова заулыбался, хоть и не переставал следить за Пеланхорком, который неловко наматывал цепь на кулак, готовясь подняться на ноги. Он устал и был рассеян, рука его ослабла, и цепь постоянно скользала сквозь пальцы. Мне было жаль его. Все его внимание уходило на простую задачу — удержать цепь. Он дрожал. «Ты прав, Калу», — говорил он. «Я знаю. Пора». Ему пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание. «Я должен был понять, что это неизбежно». Наконец-то он как следует взялся за цепь и вдохнул воздуха, готовясь встать. Только вот он не натянул цепь как следует. Великан начал смеяться, увидев, как и я, что Пеланхорк потеряет равновесие и упадет на спину. Я начал говорить: «Пеланхорк, ты...» Но он не упал. Вместо этого он вновь наклонился вперед и незаметным движением подбросил цепь, которая широким кольцом упала на плечи Калу. И тогда Пеланхорк откинулся назад, дергая немедленно затянувшуюся петлю. Она зашипела у шеи Калу и впилась в нее. Великан вскинул руки и попытался просунуть толстые пальцы между металлом и кожей, но петля погрузилась уже глубоко. Пеланхорк уперся в столешницу здоровой ногой и с неожиданной энергией поднялся. Его кулак трясло от попыток удавить здоровяка. Калу попытался ослабить цепь, бросившись к Пеланхорку, но он забыл, что второй конец удавки закреплен на столешнице, и просто врезался в нее лицом. Пеланхорк пыхтя бросился на пол, используя свой вес, и натягивает цепь со всей силы. Его кресло повалилось назад. Голова Калу лежала на боку, щека расплющилась о столешницу. Глаза его были распахнуты невероятно широко, и рот тоже. Наконец-то он смотрел только на меня. Другого выбора у него просто не было. Он не мог пошевелить головой, которая с тем же успехом могла быть приколочена к столу. И тем не менее он был далеко не неподвижен и далеко не мертв. Он сипел и кряхтел, он размахивал руками. Он откинул ногами кресло, и теперь они пинали воздух. Я был прикован к месту. Я точно так же не мог отвести взгляд от Кала, как он от меня. Его глаза вылезали из орбит, лицо опухло и пошло красными пятнами. Язык вываливался наружу. Каким-то образом Калу сумел ухватиться одной рукой за цепь между собой и Пеланхорком, а мгновение спустя и другой. Контраст абсолютной неподвижности его головы и дикой, яростной жизни во всем остальном теле потрясал. Он напряг плечи и начал тянуть цепь. «Алиф, помоги мне», — прошипел Пеланхорк. Калу был феноменально силен. Он начал подтягивать Пеланхорка к себе. Петля все еще была у него на шее, но уже начинала ослабевать, и великан снова задышал короткими булькающими вздохами. «Алиф, сделай что-нибудь». Я запаниковал. Ухватил дрожащую цепь посередине между Пеланхорком и Кала, глубоко вдохнул и кое-как обернул ее вокруг кулака, немедленно ощутив, как две жизни борются друг с другом. И в тот же самый момент я понял, что попал в ловушку между ними. Я мог тянуть в любую сторону, но не мог освободиться. «Алиф», — проговорил одними губами Калу. Это было искушение. Иланхорг умирал. Он все равно должен был умереть. Я мог совсем покончить. Но я встал на сторону Пеланхорка, и мой дополнительный вес вдавил голову Кала в столешницу. До него можно было достать рукой, его глаза чудовищно выпучились, фиолетовый язык заполнил рот. Я продолжал тянуть. Он издал тихий давящийся звук и внезапно обмяк. «Хватит!» — крикнул Пеланхорк. Я ссутулился. Мою руку, мокрую от пота, все еще обвивала провисшая цепь. «Смотри», — сказал Пеланхорк, садясь и хватая ртом воздух. Калу слабо закашлялся. Его рука дрогнула и снова ухватила цепь, но без всякой силы. «Смотри ему в глаза», — прошептал Пеланхорк. «Видишь что-нибудь, Алев?» Голова Калу приподнялась и снова упала, ударившись о стол. Он подтянул руку к шее и пустил слюну, красную и пенистую. «Потяни еще чуть-чуть», — велел мне Пеланхорк, — «не очень сильно». Я навалился на цепь со всей силой. Кажется, я всхлипывал. «Нет, это слишком». Снова крикнул Пеланхорк, но я тянул и тянул, даже после того, как Калу перестал шевелиться. Я тянул до тех пор, пока Пеланхорк не перестал требовать, чтобы я остановился. Освободив кулак от цепи, я вывалился из кабинета и вернулся домой, к Пайреве. Заснуть я не смог. Руку всю ночь дергал и прошивало болью. Я вспоминал шею Калу, свернутую, как у животного, и его ноги, молотящий воздух. Стоило закрыть веки, как я видел его глазницы, только глаз в них не было, а были два фиолетовых языка, тянувшихся ко мне. На следующее утро я сразу отправился в кабинет Пеланхорка. Он сидел за столом, вполне расслабленный, а цепь кольцами лежала на столе. Моя рука распухла и болела, на ней отпечаталась узорная спираль. «Я с этим разобрался», — сказал Пеланхорк. Он был спокойнее, чем за все последнее время. Их всех заменили. «Будут и другие», — предупредил я его. «К следующему разу ты ослабеешь еще больше». «Я знаю», — он посмотрел прямо на меня. «Я подумываю о том, чтобы лечь в РВ, пока ты не найдешь способ лечения». Сначала я не поверил тому, что услышал, а потом начал мямлить, объясняя все по новой. Он поднял здоровую руку и сказал. «Мне нужна будет гарантия, что РВ не откажет, и гарантия, что исследование продолжится даже без тебя, Алев. Гарантия». Я кивнул, хотя не представлял, как смогу это гарантировать. «Хорошо», — сказал я ему. Это была не вполне ложь, потому что я был уверен, что смогу это сделать. Я не был способен по-настоящему солгать Пеланхорку, но пока мне виделось зернышко правды, я мог экстраполировать, так же, как делал, общаясь с людьми в песне. Пеланхорк сказал, «Если РВ откажет, семена откроются». Я сел, пытаясь не думать о том, что Кала сидел в том же кресле, и ответил. «Я твой друг, Пеланхорк. Я могу сделать так, чтобы это сработало?» Я протянул ему руку. Он ответил. «Ты не единственный мой друг». Я убрал руку. Сказать не было нечего. Почему я этого не замечал? «Но семена могут открыться случайно», — сказал я. «Сбой. Все что угодно». «Конечно. Ты же понимаешь, что случилось бы, если бы Калу вчера убил меня?» «Должно быть, он прочитал по моему лицу, что я об этом не задумывался». О семенах смерти, которые раскрылись бы, если бы он умер. Одна единственная маленькая смерть в этой комнате, чья именно, решала моя обмотанная цепью рука, а я об этом даже не задумался. И даже в какой-то момент колебался. Я до боли сжал кулак. Перед моими глазами промелькнула мертвая Пайрева, и на меня накатила тошнота. «У меня есть другие друзья», — продолжил Пеланхорк ровным тоном. «Но ты, Алев, мой лучший друг. Ты единственный, кому я действительно верю». «Я могу это сделать», — сказал я, не подпуская страх, грозивший захлестнуть меня. «У тебя есть 2 месяца, чтобы показать мне, как ты с этим разберешься». 2 месяца? Я не справлюсь в такие сроки. Он тебе поможет». Я не спустился на этаж. Отправился сразу домой, чтобы поразмыслить. Мне нужно было уложить Пеланхорка в РВ как можно скорее, прежде чем с ним случится что-то еще. 2 месяца? 2 месяцев мне не хватило бы, зато для прогресса его рака это был очень долгий срок. Я должен был придумать достаточно правдоподобное решение, чтобы убедить Пеланхорка лечь в РВ. Но что случится с ним после этого, меня не заботило. Я хотел только, чтобы мы с Пайревой мирно прожили свою жизнь, а наш ребенок свою. Вот почему я сказал Пеланхорку, что мне нужны 85 лет. Исходя из предположения, что если средняя продолжительность жизни в системе будет увеличиваться с той же скоростью, наш ребенок получит дополнительные 10 лет. Вовсе не ради поиска лечения. Время, необходимое на создание средства от болезни Пеланхорка, было невозможно вычислить с такой точностью, которую я ему обещал. Слишком много переменных. Я попросту не осмеливался сказать это Пеланхорку. Так что мне нужно было сделать на самом деле? Поиск лечения продлился бы дольше, чем я говорил, но это была не главная проблема. Мне достаточно было только обеспечить начало экспериментов. Однако я должен был каким-то образом гарантировать безопасность его сна в РВ на время исследований. Ригор вите – процедура старая и устоявшаяся. Это с ее помощью часть уцелевших жителей Земли достигла системы. Изначальный процент отказов к настоящему времени снизился до доли процентов в год, но мне нужно было гарантировать, что капсуле Пеланхорка не позволит сломаться. Капсулам РВ требовался постоянный надзор. При таком долгом сроке нельзя было полагаться ни на программное обеспечение, ни на человеческую послушность и память. На какое-то время я покинул этаж полностью, чтобы погрузиться в песнь. Но на этот раз с конкретной целью, просеивая данные и информацию, разыскивая систему, которая удовлетворила бы Пеланхорка. Я ничего не нашел. Все было тщетно, и я отчаялся. Казалось, что в системе и в жизни ничто не было долговечным, кроме надежды и алчности, а надежда никогда не вознаграждалась. Что я мог сделать? За то время, на которое я должен был обеспечить безопасность одной единственной капсуле РВ, вся система могла измениться и измениться снова. Я внезапно осознал иронию того, что время было невластно только над идеей Бога. Я продолжал поиски. Прошел месяц. Ни одна из моих задумок не выдерживала критики. Мне хотелось поговорить с отцом или с Соломоном, а во тьме ночи я плакал по своей матери. На Гиенне все было намного легче. Идея Бога делала все настолько лучше. Странно, как в самые темные времена, и невзирая на свою безбожность, я возвратился к Богу своего раннего детства. Бог был обещанием справедливости и вознаграждения, а я желал, я жаждал их. Я был теперь несчастен, как никогда, и думал о том, что, возможно, система неправильно относилась к боговерию, и в отсутствии Бога ни дела, ни люди не становились лучше.